Наступило напряженное молчание. Взгляды всех присутствовавших обратились к Сермаку. Молодой лидер партии нервно грыз ногти и вдруг четко выговорил. «Дело плохо. Что-то тут не так». Он огляделся по сторонам и добавил. «Что же, Гардин такой балбес?» «Получается, что так», — отозвался Борт. «Не может быть. Что-то не так. Что же мы все это время зря глотки драли? Значит, мы еще глупее Гардина?» «В то, что глуп он, я никогда не поверю. Что-то тут есть. С одной стороны, создать религию, которая сводит к нулю всякую возможность переворота, с другой – вооружить Анакреон до зубов. Непонятно». «Да, дело странное», – согласился Борт. «Но таковы факты». «Государственная измена! Они ему платят!» – выпалил Вальта. Сермак замотал головой. «Нет, не принимаю. Скажи-ка мне, Борт, слышал ли ты там что-нибудь о военном крейсере, который Академии якобы ремонтируют для Анакреонского флота?» «О военном крейсере?» «Да, о старом имперском корабле». «Нет, не слышал, но это не так важно. Порты военного флота – религиозные святыни, абсолютно недоступные для простых смертных. И вообще, о делах флота там не принято распространяться». «А тут как раз слухи ползут. Кое-кто из наших пытался поднять этот вопрос в Совете. Гардин не отрицал, заметь. Его представитель просто пожурил тех, кто распускает слухи, и все. По-моему, в этом что-то есть». «Может быть, но это всего лишь часть целого», – покачал головой Борт. «Если это правда, это полное безумие, но не более, чем все остальное». «Я полагаю, — сказал Орси, — что у Гардина нет в запасе никакого засекреченного оружия. Это означает...» «Да», — резко оборвал его Сермак. «Это означает вот что. Если бы это было так, старый Винис уже корчился бы в предсмертных судорогах. Конечно, никакого оружия нет». «Следовательно, — поспешно продолжил свою мысль Орси, — это вопрос времени. Сколько его у нас, Борт?» «И в этом-то все дело. Но у меня спрашивать нечего, я не знаю. В анакреонских газетах ни слова об Академии. В последнее время там пишут только о предстоящих торжествах на следующей неделе совершеннолетия Леопольда». «Ну, значит, несколько месяцев у нас есть», — впервые за все время улыбнулся Вальта. «Можно успеть». «Успеть!» «О, Боже!» – простонал Борт. «Король... Бог, говорю я вам. Вы думаете, ему в голову придет начинать кампанию по пропаганде агрессии? Вы думаете, ему нужно будет убеждать народ в наших злодейских намерениях? Нет. Когда настанет время, Леопольд отдаст приказ, и война начнется». «Вот так. В этом весь ужас. Он может отдать приказ и завтра, и нам останется только умыть руки». Тут все заговорили разом. Сермак призывал собравшихся к порядку, но открылась дверь и вбежал Леви Норст. Пальто его было в снегу. «Посмотрите! Нет, вы только посмотрите!» И он бросил на стол мокрую от снега газету. «И по всем каналам телевидения то же самое!» Пять голов склонились над газетой. Первым заговорил Сермак. Он охрип от волнения. «Господи! Он летит на Анакреон! На Анакреон!» «Измена!» – прошептал Тарки. «Разрази меня гром, если Вальта не прав! Он продал нас и теперь едет собирать урожай!» Сермак встал. «У нас нет другого выбора. Завтра я потребую в Совете, чтобы Гардин был смещен. Если и это не удастся,